Генерал Черняховский. Летом 1944 года дважды Герой Советского Союза генерал армии Иван Данилович Черняховский успешно реализовал план белорусской стратегической операции. Командуя Третьим Белорусским фронтом, он освобождал республику от немецких оккупантов. 39-й армии, входившей в состав фронта, командовал Герой Советского Союза генерал-полковник Иван Ильич Людников. После войны он рассказывал «Красной звезде». «Во время белорусской операции наш 5-й гвардейский корпус пополнился молодежью. Корпус стал называться комсомольским. Я решил использовать 5-й гвардейский стрелковый корпус на главном направлении». Уже в самом начале операции молодые воины преподнесли сюрприз. В самый разгар артиллерийской подготовки перед наступлением командир корпуса доложил в штаб армии о том, что его подразделения на отдельных участках овладели первой траншеей врага. Такого еще не было в моей практике. До конца артиллерийской подготовки целый час, а передний край противника уже в наших руках. Чтобы развить успех, предстояло немедленно отдать приказ о переходе в атаку всех главных сил армии. Атака проходила стремительно. Наши воины преодолели одну за другой несколько вражеских траншей и, не снижая темпа наступления, продолжали продвигаться вперед. Напор стрелковых частей, поддержанный мощным огнем артиллерии и танков, был неотразим. К исходу первого дня наступления все части и соединения армии выполнили все поставленные перед ней задачи, которые предполагалось исполнить только на вторые сутки наступления. Генерал Людников доложил командующему Ивану Даниловичу Черняховскому. Тот удивленно спросил, а как это могло произойти? Генерал ответил как есть. Корпус-то комсомольский. Рванулся, и все сдерживавшие его вожжи разлетелись в пух и прах. Командующий фронтом рассмеялся. «Черняховский», — вспоминал генерал Людников, — «самый молодой из всех наших командующих фронтами, сам был человеком редкой отваги и мужества, так и искрился весь кипучей энергией». Профессиональный танкист. Будущий генерал армии родился в городе Умне на Украине. В гражданскую войну лишился родителей, они умерли от тифа. Шестеро детей остались сиротами. Его учительница рассказывала потом. Ваня вынужден был уйти из школы и стать пастухом. Бывало, выгонит он стадо в поле, а сам берется за книги. Едва поужинав, сразу же приходит ко мне за объяснением нового материала. Перебрался в Новороссийск, работал водителем, вступил в комсомол. По комсомольской путевке был принят в Одесскую пехотную школу. Потом его перевели в Киевскую артиллерийскую школу. Служил в 17-м конно-артиллерийском полку. Очень хотел учиться. В 1930 году окончил вечернюю среднюю школу и на следующий год поступил в военно-техническую академию имени Дзержинского на недавно созданный факультет механизации и моторизации. А в 1932 году приказом Реввоенсовета СССР, это высший орган управления вооруженными силами страны, на базе этого факультета создали новое учебное заведение — Военную академию механизации и моторизации рабоче-крестьянской Красной армии имени Сталина. Черняховского зачислили на командный факультет. Там было всего 16 человек. Так он стал профессиональным танкистом. Это определило его военный почерк, темп и скорость, с которыми он умело проводил наступательные операции. В Великую Отечественную его войска будут стремительно прорывать вражескую оборону, заставляя немцев отступать или сдаваться в плен. Он командовал танковым батальоном, полком. За несколько месяцев до войны, в марте 1941 года, принял только что сформированную в составе Прибалтийского военного округа 28-ю танковую дивизию, расквартированную в столице Советской Латвии. Его однополчанин вспоминал: «Все поняли, что спокойная жизнь кончилась. Если кто-то неуверенно вел танк или не укладывался в огневой норматив, Иван Данилович с особой доброжелательностью показывал, как добиться хороших результатов. Не было случая, чтобы, допустившего ошибку, он подверг разносу. Будучи от природы щедро одаренным человеком, играл на гитаре, баяне, хорошо пел, Черняховский обращал внимание на душевное состояние воинов и солдатскую сплоченность. Все эти замечательные качества волевого комдива, вскоре ставшего полковником, цементировали нас, притягивали сердечно к нему. Правнучка маршала Рокоссовского Ариадна Константиновна взяла интервью у детей Ивана Даниловича. «Когда мы переезжали, с собой брали чемоданы и всегда гитару», рассказывала дочь генерала Неонила Ивановна. «Он играл на ней, пел. У папы был очень красивый баритон. 17 июня 1941 года он и его дивизия ушли к границе на маневры. После начала войны от отца не было никаких известий. Мы попали в единственный пассажирский вагон последнего эшелона. Он уходил из Риги 25 июня, а 27 числа в городе уже были немцы. В первый бой с немцами Иван Данилович Черняховский вступил 23 июня. Прибалтийский округ преобразовали в Северо-Западный фронт. Всем командирам дивизии было приказано подготовиться к упорной обороне. Главная задача — уничтожить танки и пехоту противника, укрыть свои войска от авиации, танков и артиллерийского огня противника. В Прибалтике было особенно сложно. Националисты стреляли красноармейцам в спину, а большая часть местного населения в первые дни войны выжидала, чья возьмет, чтобы присоединиться к победителю. «Население еще точно не знает, за кого быть», — записывал в дневнике рижский скульптор Элмар Риваш. «А нужно поставить на правильную лошадь». 1 июля 1941 года столицу Латвии заняли передовые части вермахта. «В рижских церквях служили благодарственные молебны», — ностальгически пишут современные латвийские историки. «Нигде, нигде в Европе немецкие войска не встречали с таким энтузиазмом, разве только в двух других государствах Балтии». Из почти 100 тысяч латвийских евреев в 1941-м успели уйти немногие. Остальных убили немцы и латышские националисты. Но немцы не успели бы уничтожить такое количество людей без помощи местных жителей. От желающих помочь немцам отбоя не было. Почему в Латвии с таким удовольствием исполняли немецкий приказ очистить территорию от евреев? Что заставляло людей участвовать в убийствах? В первую очередь, национализм и антисемитизм. Мучили беззащитных людей те, кто получал от этого удовольствие и материальную выгоду. Хотели угодить новой власти, доказать свою нужность и полезность. В годы войны в Латвии население не только не помогало партизанам, но немедленно докладывало обо всех чужаках немцам. Хозяину нужно угождать. Не знаю, уместно ли говорить о национальном менталитете, это нечто неопределенное. Скорее о традициях, сформированных национальной историей. Всегда быть на стороне сильного, приспосабливаться к хозяину. Первый раз я приехал в Ригу еще школьником вместе с отцом. Познакомились с одним немолодым человеком. Он рассказал: «Я коренной рижанин. В 41-м ушел на фронт, а когда вернулся, узнал самое страшное. Всю мою семью уничтожили. А соседка радостно говорит: как хорошо, что вы вернулись. А я-то точно знал, это она выдала мою семью немцам». Чем располагал тогда комдив Черняховский? В его дивизии было 236 боевых машин БТ-7 и 68 танков Т-26. Это легкие танки с тонкой броней. Вести танковую дуэль надо было уметь, у Черняховского получалось. Другие командиры бросали танки в бой без поддержки артиллерии и авиации, без взаимодействия с пехотой, и лишились бронетанковой техники, а он отступал с боями и сохранил свою дивизию. 4 августа 1941 года Адольф Гитлер сказал своим генералам, что Ленинград важнее всего, важнее Москвы. Началось новое немецкое наступление. Сначала на Красногвардейском направлении, а через день одновременно на Новгородском и Лужском направлениях. Немецкие танки и мотопехота обрушились на советские войска. 15 августа Гитлер приказал еще один танковый корпус передать группе армий «Север». Немецкие войска рвались к Новгороду, Нарве, Кингисеппу, Гатчине. Вот им и противостояла дивизия Черняховского. Его таланты были отмечены. В январе 1942 года за четкую организацию обороны Новгорода, личное участие в организации и ведении боев, воспитание десятков молодых бесстрашных командиров, отвагу и мужество, Черняховский был награжден орденом Красного Знамени, а на следующий год он уже не обороняется, а наступает. Орден за освобождение Курска. Зимой 1942 года, командуя 241-й стрелковой дивизией, Черняховский участвовал в успешном окружении частей 16-й немецкой армии в районе Демянска. 3 мая за наступательные бои по окружению Демянской группировки Черняховский получил второй орден Красного Знамени, а через день, 5 мая, он стал генералом. Летом 1942 года Иван Данилович принял 18-й танковый корпус, который участвовал в окружении и уничтожении Воронежской группировки немецких войск. Только что сформированному корпусу много чего не хватало, но Черняховский действовал смело и уверенно, и операция увенчалась полным успехом. За освобождение Воронежа он удостоился третьего ордена Красного Знамени. Воронежский фронт в июле 1942 года возглавил генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин, который высоко оценил молодого командира, и Черняховский был назначен командующим 60-й армией. Потом 60-ю армию включили в состав Центрального фронта, которым командовал будущий маршал Рокоссовский. Константин Константинович отмечал: «Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам с Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу Черняховскому. Это был замечательный командующий, молодой, культурный, жизнерадостный, изумительный человек. Было видно, что в армии его очень любят. Армия — огромная структура, командовать которой непросто. Иван Данилович очень быстро учился. Маршал Василевский, начальник генерального штаба, рассказывал: начав довольно робко свою первую наступательную армейскую операцию, причем в крайне неблагоприятных погодных условиях, он, быстро овладев собой и взяв в руки армию, блестяще выполнил поставленную задачу, освободив в первый же день Воронеж. Еще более блистательным результатом оперативного руководства со стороны молодого командарма явились боевые действия его армии при взятии Курска. Город был взят в течение суток. Германские генералы не в состоянии были противостоять Черняховскому. Его армия проломила немецкую оборону. Части вермахта отступали и никак не могли остановиться. Рокоссовский вспоминал: «Если на главном направлении наши части в результате тяжелых боев за 4 дня наступления продвинулись всего на 20-25 километров, то умело организованный Черняховским удар сразу принес более ощутимые результаты. Не встречая сильного противодействия противника, войска 60-й армии продвинулись далеко вперед. Используя наметившийся на этом направлении успех, мы немедленно начали усиливать армию Черняховского фронтовыми резервами, придали ей авиацию. В день освобождения Курска, 8 февраля 1943 года, Черняховский получил полководческий орден Суворова первой степени, а еще через несколько дней — погоны генерал-лейтенанта. Как раз в январе 43-го в Красной армии были введены погоны. Рокоссовский смешно рассказывал. Его вызвали в ставку. Он прилетел в Москву и на центральном аэродроме видит офицеров с золотыми погонами, которых с гражданской войны не видел. Рокоссовский недоуменно спросил: «Куда это мы попали?» Тут только ему объяснили, что еще 6 января Сталин ввел погоны. Это стало большим событием, ведь командиры Красной армии с гордостью рассказывали, как в гражданскую рубали золотопогонников. В начале осени 1943 года войска Черняховского один за другим освобождали города левобережной Украины, форсировали Десну и Днепр. Рокоссовский рассказывал. «Я побывал у Черняховского после того, как его войска освободили город Нежин. Солдаты и офицеры переживали небывалый подъем. Они забыли про усталость и рвались вперед. Все жили одной мечтой — принять участие в освобождении столицы Украины. Такое настроение, конечно, было и у Черняховского. Все его действия пронизывало стремление быстрее выйти к Киеву, и он многого достиг. Войска 60-й армии, сметая на своем пути остатки разгромленных вражеских дивизий, двигались стремительно. Они уже были на подступах к украинской столице». В сентябре 1943 года Черняховский был награжден вторым полководческим орденом Суворова первой степени и удостоен звания Героя Советского Союза. Ивана Даниловича ценили не только сослуживцы, но и верховное командование. Членом военного совета у него был генерал-лейтенант Александр Иванович Запорожец, бывший главный политработник Красной Армии. Запорожец обратил на себя внимание Сталина на совещании в ЦК в апреле 1940 года, когда обсуждались итоги финской кампании. Запорожец стал обличать командиров, которые пытались что-то скрыть от высшего руководства. «Я должен доложить, что на фронте творились дикие вещи. Иногда было сплошное вранье». Сталин его мягко поправил. «Может быть, не так надо сказать, не вранье». «А как надо сказать?» — преданно поинтересовался Запорожец. «Преувеличение», — предложил Сталин. «Преувеличение», — согласился Запорожец. «Никто из командиров, товарищ Сталин, не докладывал без преувеличения». Запорожец критическим отношением к командным кадрам понравился. «Такое будет обо всем сообщать. Ничего от вождя не скроет». В марте 41-го Александр Иванович стал еще и заместителем наркома обороны и кандидатом в члены ЦК партии. Но он быстро разонравился вождю. Однако же и пониженный в должности Запорожец все равно вел себя начальственно. У него начались стычки с молодым командармом Черняховским. Разбиравшийся в этом конфликте член военного совета фронта генерал-лейтенант Константин Федорович Телегин рассказывал, получив звание генерал-лейтенанта, значительно ниже того, на которое мог рассчитывать, он был понижен и в должности. Считая себя, очевидно, несправедливо обиженным, Запорожец стал проявлять высокомерие и необоснованную резкость в отношении с подчиненными, да и не только с подчиненными. При разборе выяснилось, что отношения эти достигли непримиримой остроты. В большинстве своих претензий к командарму Запорожец был неправ. Командующий фронтом Рокоссовский доложил Сталину, что в военном совете армии сложилась ненормальная ситуация. Тот подумал и согласился. «Да, их надо развести». Через два дня запорожца отозвали в Москву. Характерно, что Сталин сделал выбор не в пользу профессионального партийного работника запорожца, а в пользу талантливого молодого полководца Черняховского, который вскоре получит погоны генерала армии и станет командовать фронтами. Сталин осознал ценность и незаменимость лучших полководцев страны и дорожил ими больше, чем партийными работниками. Этих было много, а умелых военачальников, способных командовать фронтами, оказалось всего десятка-полтора. Запорожец попросил о помощи бывшего начальника главпура Льва Захаровича Мехлиса. «Возьмите меня отсюда, потому что меня здесь будут гробить». Но Сталин уже принял решение. Карьера запорожца завершилась на посту начальника политотдела военно-инженерной академии имени Куйбышева. Армия Краева и лесные братья. После ранения генерала Ватутина, которое окажется смертельным, в него стреляли бандеровцы, Первый украинский фронт принял маршал Георгий Константинович Жуков. Очень требовательный, он высоко оценил военные таланты Черняховского. Жуков и член военного совета фронта генерал-лейтенант Константин Васильевич Крайнюков в марте 1944 года обратились к Сталину. По своим знаниям и умению управлять войсками командующий 60-й армией вполне заслуживает звания генерал-полковника. Иван Данилович получил новые погоны. А 15 апреля 1944 года генерал-полковник Черняховский сам был назначен командующим Западным фронтом. Его скоро переименовали в Третий Белорусский. Это было решение Верховного. Маршал Василевский рассказывал: «Сталин спросил меня, кого бы я мог рекомендовать на должность командующего Третьим Белорусским фронтом. Я порекомендовал кандидатуру генерал-полковника Черняховского. Первое впечатление о Черняховском, как о командующем фронтом, очень хорошее. Трудится он много, умело и уверенно». Начальник оперативного управления генерального штаба, генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко, вспоминал: «Черняховский тогда еще не пользовался широкой популярностью, но он отлично зарекомендовал себя на посту командующего армией, имел основательную оперативную подготовку, превосходно знал артиллерию и танковые войска. Был молод, 38 лет, энергичен, требователен и всей душой отдавался своему суровому и трудному делу». Генерал-полковник Александр Петрович Покровский был начальником штаба Третьего Белорусского фронта. Он вспоминал: «Черняховский требовал доводить задачу до солдата в таком масштабе, чтобы тот, следуя суворовскому правилу, понимал свой маневр. Идеи, сформулированные в решениях командующего, овладевали всеми воинами, находили у них признание и поддержку. Мне часто приходилось слышать из уст солдат и командиров: с таким командующим не страшно в огонь и в воду. От нового командующего мы, работники штаба фронта, ожидали упреков за неудачи в недавних наступательных операциях, однако ко всеобщему удовлетворению услышать их никому не пришлось. Иван Данилович был очень вежливым, выдержанным, общительным, хорошо понимал, когда нужно применить слово «я». Никогда этим не злоупотреблял. Он был человеком большого такта, в совершенстве владел собой, никогда не прибегал к унижающим достоинства воина разносам. С его приходом в штабе установилась спокойная деловая обстановка. Начальник штаба — ключевая фигура в организации боевых действий, а генерал Покровский был одаренным штабистом, так что Черняховскому повезло. Уже после войны маршал Иван Христофорович Баграмян писал: «С таким начальником штаба Черняховскому в апреле 1944 года, возглавившему этот фронт, было легко осваивать обязанности командующего войсками. Александр Петрович всегда покорял меня своей высокой культурой и, если так можно выразиться, эмоциональной дисциплиной, казавшейся на первый взгляд холодностью в отношении к сослуживцам. Невысокого роста, худощавый, с наголо бритой головой, Александр Петрович быстро и бесшумно обошел помещение штаба, на ходу отдавая распоряжение о размещении фронтового управления. Затем, приказав развесить карты и схемы, он погрузился в изучение обстановки. Это был исключительно трудолюбивый человек. Мне тогда казалось, что он вообще не спит. Когда бы я ни приходил в штаб фронта, всегда заставал его или у карты боевых действий, или разговаривающим по телефону с подчиненными». Вместе с частями 1-го и 2-го белорусских фронтов войска генерала Черняховского 26 июня 1944 года освободили Витебск. 3 июля — Минск. Немцы понесли огромные потери. А уже 4 июля Черняховский получил директиву Ставки Верховного Главнокомандования к 12 июля очистить от немцев Вильнюс, форсировать реку Неман. 28 июня Черняховскому присвоили звание генерала армии, а через месяц он получил вторую золотую звезду Героя Советского Союза. Маршал Василевский рассказывал: «Я обратился к Верховному Главнокомандующему по телефону с ходатайством о присвоении Черняховскому за отличную работу на посту Комфронта звания генерала армии. Сталин посоветовал направить представление. И вот на второй день решение состоялось, и я с удовольствием приветствовал Ивана Даниловича в новом звании». Александр Михайлович Василевский вообще высоко ценил полководческие таланты командующего Третьим Белорусским фронтом. «Хорошее знание войск, многообразной и сложной боевой техники, умелое использование опыта других, глубокие теоретические знания позволяли Черняховскому отлично управлять войсками, входившими в состав его фронта, решать сложнейшие задачи, которые ставило перед ним Верховное Главнокомандование. В бою Черняховский находился на наиболее ответственных участках, внимательно следя за действиями своих войск и противником. Он чутко прислушивался к мнению подчиненных, смело использовал все новое и полезное в обучении войск и организации боя. Солдаты, офицеры и генералы любили своего командующего прежде всего за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие, за твердость и настойчивость при проведении в жизнь решений, за прямоту и простоту в обращении, за гуманность и выдержку, за требовательность к себе и к подчиненным. Да, он был строг и требователен, но никогда не позволял себе унижать достоинство человека. Того же мнения придерживался и маршал Баграмян. Широкий военный кругозор, высокая общая и профессиональная культура, необычная работоспособность и богатый опыт обучения и руководства войсками позволили ему быстро оценить обстановку, верно определить главное, необходимое для принятия рациональных решений. Одним своим присутствием Черняховский вселял в сердца воинов бодрость и веру в успех, умело направлял их энтузиазм на разгром противника. Наступающие войска генерала Черняховского полностью освободили Литву. Причем красноармейцам пришлось сражаться не только с вермахтом. Летом 1944 года по приказу эмигрантского правительства Польши, которое находилось в Лондоне, Вильнюс пыталась занять польская армия Крайова. Подпольная организация, созданная для борьбы с немецкими оккупантами, армия Крайова воевала и против соседей, украинцев. Точнее сказать, и польские, и украинские националисты яростно защищали территории, которые считали своими, от чужих. Убивали мирных жителей. Такой же беспощадной и кровавой была война между армией Крайовой и литовцами. В 1939 году Литва получила Виленский край и перенесла столицу из Каунаса в Вильнюс. А в 1944-м, когда немцы отступали, армия Крайова пыталась оторвать Восточную Литву и присоединить ее к Польше. В Вильнюсе заговорили о польском терроре, о том, что армия Крайова ведет борьбу против всего литовского. Советская внешняя разведка получила сообщение от своего источника в Лондоне, где находилось польское эмигрантское правительство. В нем говорилось, что польский генеральный штаб с согласия правительства и президента приказал готовить всеобщее восстание при вступлении Красной армии. С приходом войск Черняховского все это прекратилось. Отряды армии Крайовой были разоружены и интернированы. Но националистически настроенные литовцы вовсе не были благодарны. Все, кто вчера служил немцам, повернули оружие против Красной армии. В 1944 году там действовали крупные партизанские отряды, которые вели настоящие бои с подразделениями Красной армии, мешая им сражаться с вермахтом. Тем самым литовские националисты помогали нацистской Германии. За вторую половину 1944 года были уничтожены почти 2000 литовских партизан, 5 с лишним тысяч арестованы. Нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия образовал в своем аппарате главное управление по борьбе с бандитизмом. В Литву перебросили 4-ю стрелковую дивизию НКВД. Самые крупные отряды были разгромлены. Лесные братья растворились в лесах и перешли к чисто партизанской диверсионной тактике. Пытались взрывать мосты и железные дороги и уничтожали тех, кто служил советской власти. Ныне лесных братьев чествуют в Литве как национальных героев. Осколок снаряда. Войска генерала Черняховского полностью разгромили курлянскую группировку вермахта. Войска фронта уже были на подступах к Кёнигсбергу, ныне Калининград. Константин Михайлович Симонов словно все это предвидел. Он в 1938 году написал хрестоматийные строки. под Кёнигсбергом на рассвете. Мы будем ранены вдвоем, отбудем месяц в лазарете, и выживем, и в бой пойдем. Святая ярость наступления, боев жестокая страда завяжут наше поколение в железный узел навсегда. До начала войны оставалось еще 3 года. Солдаты Черняховского вступили на территорию Третьего Рейха. Война пришла на немецкую землю. Теперь немцам предстояло испытать то, что по их вине пережила вся Европа и больше других Советский Союз. Немцы бежали на запад, но колонны вермахта небрежно сбрасывали повозки с вещами в придорожные канавы. Таков приказ командования — очистить дороги, чтобы обеспечить армейским частям свободу передвижения. Германия не просто проиграла войну. Немцы, восторженно поддерживавшие Гитлера, обречены были пережить катастрофу, к которой фюрер привел страну и народ. Но части вермахта сражались отчаянно. Германские генералы знали, что их ждет. Генерал Людников вспоминал: «В ходе войны некоторые командующие стремились во что бы то ни стало добиваться своего решения, хотя его выполнение из-за изменившейся обстановки нередко было связано с большими трудностями и потерями в людях, материальных средствах, а также времени. Генерал Черняховский смело изменял задачи войскам фронта, и они добились блестящих успехов в разгроме восточно-прусской группировки противника. Ивана Даниловича ждали маршальские звезды и слава одного из самых успешных полководцев Великой войны. И до победы оставалось уже не так долго. Сын Ивана Даниловича тоже стал военным, получил генеральские погоны. Олег Иванович Черняховский рассказывал российской газете: «Папа был очень красивым мужчиной и форму носил ладно, как старые российские офицеры. Она всегда была отглажена, ни пылинки, ни пятнышка. Одно из самых ярких воспоминаний — в 43-м году, когда мы уже жили в Москве, он приезжал получать орден в Кремле. В тот день он, мама и я пошли в военторг, который был на Воздвиженке. Я шел с папой за руку. У него на груди была звезда Героя Советского Союза, и оборачивались все — и мужчины, и женщины». Но 18 февраля 1945 года осколок снаряда поставил точку в его жизни. В тот день на фронте было обманчиво тихо. Командующий ехал на ГАЗ-61. Это был вполне комфортабельный по тем временам внедорожник. Такой машиной пользовались многие командующие фронтами. Положенная ему охрана на Виллисе. Снаряд разорвался за машиной. Кроме Черняховского, никто не пострадал. Осколок попал ему в спину. «Спустя 3/4 часа Иван Данилович скончался», — вспоминал маршал Баграмян. «Война не щадила никого. Черняховский был уже 3-м командующим фронтом, которого постигла такая печальная участь. Я был настолько ошеломлен этой трагической вестью, что надолго замолчал, живо вспоминая свою последнюю встречу с генералом Черняховским, его красивое, необыкновенно выразительное лицо, проникновенный взгляд, энергичные жесты, звучный голос». Его дочь рассказала российской газете, что что-то произошло с папой, даже не приходило мне в голову. Он бывал в таких переделках, пулей пробивало плащи, шинель, фуражку, но ни разу не был даже ранен. Он умер на пути в госпиталь. Мама была тогда с отцом. Когда мы увидели ее на похоронах, то не сразу узнали. За одну ночь она посидела. В официальном сообщении говорилось: 18 февраля скончался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Черняховский Иван Данилович, один из лучших руководителей Красной армии. В лице товарища Черняховского государство потеряло одного из талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Великой Отечественной войны. «Утрату Ивана Даниловича я переживал очень тяжело», — писал маршал Василевский. «Я близко и хорошо знал его. Ценил в нем отличного полководца, исключительной души человека». Генерал-полковник Александр Васильевич Горбатов, командовавший 3-й армией, входивший в состав 3-го Белорусского фронта, вспоминал: «О гибели командующего были извещены войска. Мы призывали беспощадно отомстить врагу за нашу большую утрату. Это была действительно тяжкая утрата для Красной Армии. Черняховский был молод, талантлив и мог еще много дать нашим вооруженным силам. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль писал Сталину: «С печалью прочел я о потере, которую вы понесли в связи со смертью генерала Черняховского от ран, полученных им в бою. Талант и деятельность этого блестящего и храброго офицера вызывали большое восхищение у правительства и его величества и британской армии». Ивана Даниловича Черняховского похоронили в освобожденном его войсками Вильнюсе, поставили памятник на могиле, а в 1992 году его перенесли в Воронеж. Прах генерала армии перезахоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.